Его уже морила послепохмельная дремота. Мы существуем одни в скорлупе наших забот и огорчений. Доносилось до него еле слышно. Учитель совершенно благосклонных бабок не унимался. Наверное, хотел их напугать пыткой одиночества. Они не подозревали, что в мире есть пустыня души. Мне кажется, что этот болтун покушается на их счастье. Им ведь хорошо в их прекрасном неведении, раздумывал Хэнк. Господи, как мне не хватало людей, когда я проваливался, как в шахту, в бездну своих несчастий. Никого не было. И от этого мои страхи казались мне еще ужаснее. Нет руки, нет здоровья, нет больше друзей. А семьи никогда и не было. Нет денег. Нет будущего, огромное «нет» висело над головой, как дубовая решетка над ямой, в которой меня держали проклятые косоглазые. Много позднее я понял, что в беде не бывает помощников, нет избавителей. Вместе люди живут только на радостях, горюем поодиночке. Если выползешь, порулишь из этой пропасти сам, станешь человеком, зверем, ничего потом не страшно. Домашние, стойловые животные не выдерживают, ломаются, превращаются в мусор, людскую падалицу медленно, тухло дохнут. Хэнк провалялся по госпиталям 4 месяца. Его страшно мучили жуткие боли в несуществующей, давно ампутированной руке. Он привыкал обходиться одной рукой, и это было невыносимо. Хэнк не представлял себе раньше, какое это счастье уверенно махать обеими лапками. С этой противной багровой культяшкой он как бы потерял свободу везде, во всем, в драке, в любви, в еде. Джинсы застегнуть стало заботой. И больше фантомных болей в руке его мучила огромная тоска, бездонное отчаяние, которое ученые-дураки, армейские психологи, называли посттравматическим стрессом с последующим тяжелым депрессивным синдромом. Его отправили в клинику полевой ортопедии в главный военный госпиталь на Окинаву. Здесь сделали Хэнку протез. Бутафорский пластмассовый муляж руки мерзкого желто-розового цвета. Хэнк стеснялся носить на людях эту телесного окраса гадость и с тех пор никогда не снимал светлых тонких перчаток. Он возвратился обратно в Сайгон, ехать в Штаты побоялся, там ему не было места. А здесь уже безнадежно проигранная война подходила к концу, и в этом огромном, галдящем, стреляющем, перепуганном, пьяном городе, похожем на горящий бардак, Хэнк чувствовал себя спокойнее. Конечно, ни о каких полетах речи не шло, но он был герой, звезда. И его взяли на какую-то пустую должность в штаб ВВС. Распад и гульба на пепелище стали нормальной жизнью, никаких обязанностей, полно выпивки, дешевых проституток, китайского опиума. Хэнк пристрастился ходить на собачьи бои. Схватки до смерти. Кровоядные кошмарные псы в пене с хрипом и стоном рвали друг друга молча. Никогда они не гавкали, не скулили, умирали молчаливо, злобно. И Хэнку казалось, что они тоскуют перед окончательной тьмой не от страха и боли, а от предстоящего последнего позора. У У загородки уже стоял наготове мальчишка с тележкой из кхмерского ресторана, куда отволокут сейчас еще теплого бойца, и за ночь он будет разъеден на стейки «well done»